Глава 33. София. Давид довез меня до дома в полном молчании. Он думал о чем-то своем, нервно стуча пальцами по рулю, будто его очень ждут, а мужчине приходится возиться со мной. На его шее все еще виднеется засос, и это цепляет до боли в груди. Он высадил меня у ворот. Как обычно, дождался, пока зайду внутрь. Прислонился к двери со стороны двора. И считаю до 10, чтобы выглянуть и убедиться, Давид уехал. Надо бы забыть о них уже, переключиться и найти нормального парня. А может... Может, все же позвонить Эмину? Взрослый, опытный, интересный, а еще опасный и слишком настойчивый. Чем не идеальный вариант, чтобы забыть этих гадов? Нет. Кручу головой, топая к лестнице. Это будет самой тупой выходкой с твоей стороны. Тихо ругаю себя. Я просто никогда не чувствовала ничего подобного. В расстроенных чувствах положила ладонь на ручку входной двери, но передумала... И села на ступеньки. Они холодные, по спине моментально прошелся озноб. Тем, что сейчас творится внутри меня, делиться не хочется ни с кем. Ни с мамой, ни даже с Лиской. Хоть последняя меня и выслушает, поддержит. Но эта ситуация кажется настолько интимной, что рассказать о ней — это словно впустить кого-то в спальню во время сексуальной близости с любимым человеком. А если их сразу двое? Чувствую, как горят щеки, заливаясь краской. Даже себе признаться стыдно, что я влюбилась одновременно в двоих мужчин. Две стихии и оба мои. Разделить не выходит. Надо завоевать. «Ты чего тут сидишь?» За спиной раздается голос, по которому я успела соскучиться. Накинув мне на плечи свою огромную куртку, рядом садится высокий, широкоплечий парень со светло-голубыми глазами, как у его отца, и пшеничными волосами, как у его матери. «Сашка!» Я подпрыгнула и кинулась к нему на шею. Мы не виделись больше полугода, и мне не верится, что он приехал. «Привет, малая!» Друг сажает меня на колено, поправляет куртку. «На тебя тут жалуются!» Смеется, растирая ладонями мои подмерзшие колени. «Кто посмел?» С восторгом смотрю в красивое лицо молодого мужчины, иначе его и не назовешь. Саша от матери взял только цвет волос, все остальное в нем от отца. Рост, ширина плеч, скулы, подбородок, характер... «Фил, конечно!» — смеется друг. «Ты ушла от темы. Что случилось?» «А мы поедем отмечать твой приезд. А ты надолго?» «Не желаю отвечать. Засыпаю его вопросами». «Обязательно поедем. Пока не знаю. Я слушаю». Дает ответы по-военному четко, приподнимая мое лицо пальцами за подбородок. «Саш!» — тяну дрогнувшим голосом. «Я, кажется, влюбилась. Сдаюсь и признаюсь ему, понимая, что если промолчу еще хоть чуточку... Просто лопну от переизбытка чувств и переживаний. Я прячусь у него на плече, ожидая укора или недовольного ворчания, как делают все окружающие меня мужчины. «Понятно», — тихо смеется, прижимая крепче. «И кто же этот несчастный?» Тут уже и мне стало смешно. «Двое». Если бы можно было сейчас залезть к нему под футболку и спрятаться там, я бы это сделала. «У-у-у», — тянет друг. «Как все запущено». «Сочувствую парням. Познакомишь?» «Саша!» Хочу встать, но, глядя в его смеющиеся глаза, понимаю, что он не издевается, просто поднимает мне настроение. «Да, пикали мы тебя, я понял. И все же... Да вылези ты уже! Хорош краснеть! Я не скажу никому, Сонь, ты же знаешь!» Киваю и решаюсь смотреть на еще одного друга детства. «Хочу познакомиться. Устроишь?» «Да», — часто киваю. «Спасибо». «Идем в дом, пока ты не заболела. Там отец, поздороваешься». А дома целая делегация. В растрепанных чувствах я даже не обратила внимания на стоящие во дворе машины приехавших гостей. В гостиной, весело смеясь и что-то бурно обсуждая, устроились моя мама, мама Марка и Саши. А мужчина, стало быть, у отца в кабинете. Не будем мешать. Парни у брата в комнате режутся в приставку. Я толкнула в бок Марка, отобрала у него джойстик и присоединилась к игре. Это помогло здорово отвлечься. Мы обсудили, как и где будем отмечать возвращение блудного друга. К себе ушла уже после полуночи. Поставила на зарядку разрядившийся мобильник, и как только смогла его включить, получила пачку сообщений. Алиса пишет, что соскучилась, и просит прощения за то, что сегодня не приедет. Какие-то у них важные дела. Одногруппница скинула изменившееся расписание на завтра. Давид написал, что на работе завтра выходной, но он все же заскочит, чтобы отвезти меня домой. Пару сообщений спама я просто удалила, не открывая. На их место тут же прилетела следующая, короткая, от Амина. «Я завтра за тобой заеду»,